Поднимает голову сивобородый старик-тополевец. Сказывали на митинге, что дадут народу дых перевести, а после царского прижима. А и где он, дых? Дых, Варфоломеюшка, погоди, мы еще спросим, какой ты дых разносил по Белой Елане? Ты нам скажешь, где свиданки устраивал со святым Ананием? Не зрить вам, Анчихристы, святого Анания! Узрим, ты нам его сам покажешь. Старик свирепеет. Покажу, уже покажу. Когда святой Ананий в гиену огненную вергнет вас, Анчихристы? Грядет день, грядет, и сказано, сойдет на землю праведник, яко спаситель, и будет в его руке метла и щит Господний, чтоб Анчихристов в гиену мести, а на щите слово Божие нести. Жди, Варфоломеюшка, жди, только штаны покрепче затяни, а то они у тебя спадут от страху, когда мы тебя со святым Ананием за бороды трясти будем. Под пятки вывернем. Старик ругается в бороду и вклинивается между двух мужиков. С одной стороны храпит Валявин, ему хоть бы хны, в шубе так в шубе, пар костей не ломит. Валявин сдюжит, абы не дать власти хлебушка, золото по теперешнему времени. С другой стороны свистит носом Сахатов. В дахе жмон, какого свет не видывал, ни копейки, ни фунта красным. Четверо мужиков, взапревших, сбившись в кучу у лавки, курят самосад, зло косясь на печку. Спасу нет жарища, печку бы разворотить, что ли, беды не оберешься. Головня моментом спровадит в уезд, а там, конечно, в тюрьму. Вот если бы ушел головня с Аркашкой, с дружинником можно было бы столковаться. «Карасин-то Петрович окончательно выгорает», — замечает один из мужиков. Головня покосился на жестяную лампу с закоптелым семилинейным стеклом. Чади, до утра не близко, а керосину в ревкоме больше нет, надо зажигать коптилку с конопляным маслом. «Васюха!» Васюха Трубин, отвалив чубатую голову, на косяк двери залихватски всхрапывает. Мужики с завистью глядят на него, эх, кабы вот так же раздеться до нательной рубахи, да растянуться на шубе, умирать не надо. Васюха лениво повторяет головня, и в челюстях у него хрустит, по зевоту мнет. Эко храпит, как вроде воз тянет Екриева. Куда там, не иначе с бабой милуется, ишь как чмокает. Со своей бабой оно что, без особого сугрева? Тянет басом порт-артурский герой, матрос первой статьи Егорша Вавилов. Суседку бы прихватить, да которые потелесие, чтоб было за что держаться. Мужики ржут. Головня сам зажег коптилку, от обуглившегося фитиля лампы потянуло чадом. Эко вонища. Завсегда так от карасина с водой, когда токма поруха кончится. Довели Россию до ручки, ворчат. Ругаются беззлобно и устало. Коптилка светит тускло, и само время кажется таким же тусклым и непроглядным. Сгорают минуты, часы, жизнь. Коптят и сгорают плохо с продразверсткой. В Белой Елане много хлеба, но попробуй взять его. Попрятали космачи, еще с осени зарыли в ямы. Город требует, душа через перетягу хлеба. А мужики уперлись ни в какую. Головня скрутил цигарку, задымил в обе ноздри. Аркадий Зырян что-то бормочет во сне, на коленях у него револьвер урядницкий. Во второй половине дома слышится кашель. Там под замком упрятаны арестованные миллионщики и их подручные. А с другой стороны дома, там, где когда-то была урядницкая, а потом комната учительницы Дарьи Елизаровны, сидят сейчас под арестом зловредные старухи, и с ними Дарья, чадно.